мной больше стали, чтоб родился сочный виноград, чтоб спокойно наши дети спали. Эти люди никогда не спят, эти люди скромны, неречисты, мы не все их знаем имена, но не даром лучшие чекисты погибите носят ордена. Разбита наша вещь на ру, враг не пройдет границы, с тобой пройдем, так попадем дешевый рукавицы. Чтобы наши песни не смолкали, чтоб не знать нам горестных утра, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят. Наши дни безоблачны и чисты, не дадим их омрачить врагу, и как наши зоркие чекисты будем все всегда мы на чеку. Раздета наша весь народ, враг не пройдет границы, а хоть пройдет, так попадет.